Рыба гниет с главного балетмейстера. Наутро Анхин, пожелав, чтобы девочки в гимназии, где Мари преподавала чистописание, не шалили, распрощалась с сестрой и отправилась на службу в управление полиции. Шла по Гороховой улице под крики мальчишек, продающих утренние газеты. Оглядывалась на извозчиков, цыкающих на запряженных лошадей. Смотрела на проезжающие служебные экипажи чиновников, на рабочий люд. Праздная публика еще почивать изволила. Анхин выдохнула, улыбаясь. Петербург прекрасен, что ни говори. А какое движение на мостовых? Опасно переходить дорогу. «Опять опаздываем, Анна Николаевна!» — хмуро заметил господин Громыкин, не взглянув на нее. «Опять!» Когда художница вошла в просторную комнату с полосатыми обоями, то господин Самолетов и другие служащие уже сидели за своими столами, расставленными вдоль стен друг против друга. Начальник же восседал за огромным столом, рассматривая бумаги. В вытянутом арочном окне за его спиной гудела улица. «Прошу меня простить». Совсем не извиняющимся тоном, а даже несколько с вызовом, ответила Анхин. Она прошла к себе. Ее стол находился рядом с балясником красного дерева, делящим комнату на кабинетную часть и допросную. В допросной никого не было, да и в кабинетной части стояла тишина, как при покойнике. «А не изволите ли мне показать вчерашние зарисовки? Очень они пригодятся сейчас», — попросил господин Самолетов, так, чтобы все слышали, подходя к ней. Сам же примостился к баляснику и зашептал, будто по делу. «Совсем беда у нас. Господин Громыкин вернулся от господина Орловского мрачнее тучи. Получил от вояки по первое число». «За что? Дело ведь раскрыто и закрыто». Удивилась Анхин. «А вот и нет», — торжествующе сообщил делопроизводитель. Господин Орловский орал так, что на нашем этаже слышно было. «Кто виноват? Где подозреваемый? Как все произошло? В Императорском театре двойное убийство, а вы замять хотите?» — передразнил шефа полиции Иван Филаретович. Получалось у него довольно похоже. Дело в том, что господин Орловский, хоть из потомственных дворян, но долго служил в армии и нрава был крутого, в выражениях не стеснялся. Если кратко и опустить ругательство, то он грозился нашему начальнику скорой расправой, ежели дознаватель не оформит все без сучка, без задоринки. Господин Самолетов совсем понизил голос. «Мне приятель сказывал, секретарь Орловского, ну, вы знаете его, что оттуда интересовались», — сказал он, указывая перстом наверх. Делопроизводитель таинственно закивал. «Ах, вон оно что!» — выдохнула госпожа Ростоцкая, рассматривая господина Громыкина. Тот сидел, сгорбившись, с багрово-красным лицом. Однако через минуту начальник сыскного отдела снял с носа пенсне, положил его в нагрудный карман пиджака, встал и вышел из-за стола. «Так, господа, надобно ехать в театр. И срочно!» — сказал он, направляясь к двери. «Нам нужен Мариус Потапов. В театр!» Анхин и господин Самолетов устремились за ним. Дорога до театра по Офицерской улице заняла мало времени, но тянулась невыносимо долго. Проходила в полной тишине. Дознаватель в служебной карете молчал, а его подчиненные не рискнули нарушать сие тягостное молчание. Когда госпожа Ростоцкая вошла в кабинет главного балетмейстера, то зажмурилась. Он превзошел все ожидания искушенной художницы, выросшей в семье придворных. Обилие позолоты, хрусталя, шелка, блеск холодного мрамора. Каждая деталь интерьера впечатляла посетителя и внушала уважение к хозяину кабинета. «Чем я могу быть вам полезен, господа?» — вместо приветствия спросил сыщиков руководитель балетной труппы. «Можете, да», — сказал господин Громыкин и без приглашения уселся в кожаное кресло у массивного стола. Мариус Потапов, сын французской балерины и русского балетмейстера, лысеющий, с пышными остроконечными усами, дернул левой щекой от такой фамильярности, но промолчал. «Расскажите нам про ваши отношения с убитыми барышнями. Да, расскажите», — потребовал господин Громыкин, схватив со стола бронзовую статуэтку балерины в прыжке. Впрочем, повертев в руках, он вернул декор на место. Господин Потапов поморщил крупный французский нос, мотнул головой, взъерошил кудрявые остатки некогда пышной шевелюры, встал и вышел из-за стола. «Да как вы смеете? На какие такие отношения вы намекаете? Я женатый человек, у меня дети, взрослые!» — прокартавил руководитель балетной труппы. «И маленькие тоже есть». «Ну, жена и заключенный на небесах брак не мешает прелюбодействовать, ежели охота приспичит». Парировал дознаватель, вставая и глядя балетмейстеру прямо в глаза. «Не мешают, да». Они были ровесники. Однако сыщик казался выше, мощнее, и от него исходила серьезная угроза. Поэтому артист предпочел ретироваться. Он оставил боевые позиции и устало опустился в кресло посетителя, уставившись на старую афишу балета «Эсмеральда». Изумрудного цвета обои только подчеркивали развешанные на стенах тут и там афиши в золоченых рамах. Вся его жизнь, весь успех заключался в этих пожелтевших от времени бумажных объявлениях. Анхен, успевшая к тому времени сделать пару набросков, подошла к хозяину кабинета и опустила ладонь на руку артиста. Воздух пошел рябью. Присутствующие растворились, а художница попала в воспоминания балетмейстера. Мариус долго возился с пробкой, но все же открыл припасенную на такой случай бутылку хорошего красного вина, последнюю, что он привез из Парижа. Как же он устал! Полуфранцуз, полурусский, но больше все же русский, хотя не факт. Во Франции его считали русским, в России — французом. И везде он был чужим. Мариус Потапов — лучший. Мариус — гений. Мариус то, Мариус сё, молодая жена, маленькие дети, балерины тоже как маленькие дети, капризы, требования, истерики. А так хочется тепла. Да-да, простого тепла, простых радостей, без всех этих хореографий. Мариус обернулся. Его новая пассия разглядывала старую афишу балета «Эсмеральда». Подающая надежды балерина отошла от афиши и села на диван. Он подошел к ней с бутылкой в руке. «Радость моя, не очень волнуйся. Я сделаю из тебя приму», — сказал он, наливая ей в бокал вина и целуя руку. «Вот увидишь». Элечку Черникину, хоть и трудно было назвать красавицей, зато как юна, как гибка, как податлива. И такой любящий, такой понимающий взгляд, что в ее объятиях он забывал о великом искусстве и чувствовал себя желанным. Разве не этого он хотел? «А как же Пичугина?» — проворковала она так, будто речь шла о надоедливом пороге, о которой все спотыкаются. Мариус отстранился, сел рядом с ней, налил в свой бокал вина, отпил, смакуя. «Не переживай, Манкар!» Прокартавил он уверенно. «Я все устрою». Вот и устроил. Анхен резко убрала руку, и вся эта пошлая сцена испарилась, как по мановению волшебной палочки, про которые любит иногда ей читать Мари. «А что, Мариус Павлович, быть может, женскую одежду вы любите носить и красить губы красной помадой?» — спросила она, в упор уставившись в главного балетмейстера. «Да как вы смеете?» — начал было он, но осекся. Художница вытащила из буфета бокал со следами помады, посмотрела на свет хрустальной люстры и даже обнаружила в нем капельку красного цвета. Понюхала. Доктор Цинкевич подошел к буфету и тоже понюхал бокал. «Вино!» — заключил он. «Отчего же вы посуду за любовницами не моете совсем?» — ехидно спросила Анхен. «Почему же сразу любовницы?» — пытался парировать балетмейстер. «К вам в кабинет жена пожаловать изволила? Или другая дама? Это легко проверить», — поддержал нападки художницы господин Самолетов. Господин Потапов посмотрел на него испуганно и закрутил и без того острый кончик уса. А ведь и правда проверят. «Ладно, скажу вам все как есть, но не судите строго. Я творческий человек, артист, маэстро, художник танца. Мне требуется подпитка творческих начал», — сказал балетмейстер, гордо задрав подбородок. Затем добавил менее пафосно: Да, я увлекаюсь дамами. Что здесь такого? И госпожой Пичугиной увлекались? Спросил господин Громыкин строго. Да боже упаси! Вы что? Что я дурак совсем? У нее такой покровитель. Нет, нет, ни в коем случае. Прима к вам вчера приходила? Прервал его дознаватель. Ну да. Что говорила? Расстроилась, что я распорядился подселить к ней госпожу Черникину. Это с ней я пил вино. Можете проверить? Проверим, сказал доктор Ценкевич, забирая бокал. Как сильно она расстроилась, давил на него господин Громыкин, передразнивая. Сильно, сказал господин Потапов, кивая и прикрывая глаза. Это было уже делом принципа – увидеть, как все происходило. Поэтому Анхин, не задумываясь, снова схватила руку маэстро, требующего подпитки творческих начал. «Мон дье, как же она визжит! У меня сейчас уши взорвутся. Ей не в балерины надо было идти, а в оперные певицы. А может, и не надобно. Голос противнейший. Мон дье!» Мариус сморщил крупный нос с французской горбинкой, прикрыл глаза и отвернулся. Как он мог с ней грешить? Нет, он бы не решился. Сама вешалась, сама. Ты знаешь, кто я и с кем я? Заявила нахалка, склоняясь над ним, как надзиратель в каторжной пересылке. Прима намекала на покровителя. Ну-ну. В театре уже стало известно, что князь подал в отставку и лишился своего могущества. Говорят, распрощался со всеми. Покинул Петербург и уехал с женой в родовое имение. «Я помню, кто ты, а ты помнишь, кто я?» Мариус тряхнул остатками некогда кудрявой шевелюры и резко встал. Прима отшатнулась от неожиданного отпора. «Кто?» — глупо спросила она, округляя красивые, но воспаленные глаза. «Главный, балетмейстер. Понимаешь, главный!» Он пошел в наступление. Прима-балерина сделала шаг назад. «Кто мне срывает репетиции из-за нелепых капризов? Кто слухи про меня распускает? Кто ни во что не ставит ни меня, ни мои распоряжения?» С каждым вопросом Мариус продвигался на шаг вперед, а балерина отступала. «Значит, это подселение, мера перевоспитания?» спросила она, останавливаясь. Прима не дождалась ответа и села в кресло посетителя. Мариусу стало ее жаль. Он подошел и присел рядом. «Людочка, прелесть моя, успокойся. Выпей чаю», сказал он, пододвигая к ней дымящуюся чашку. Балерина судорожно схватила чашку и сделала несколько глотков сразу. «Пойми, наконец, что Элечка Черникина молода и талантлива. Да, уступи ей дорогу». Прима фыркнула, отодвигая чашку. «Нет, даже не спорь. Ты должна это признать. Тем более говорят, что твой покровитель на покой ушел», добавил он с усмешкой. Она зыркнула ядовито, побагровела, встала и двинулась к выходу. «Смирись! И не поубивайте там друг друга!» — крикнул ей вдогонку Мариус. Прима остановилась в дверях и оглянулась на него. «Чай твой, вонючее дерьмо! И все твои балеты — дерьмо! И сам ты, Мариус, дерьмо!» Передразнивая картавость балетмейстера, прокричала балерина и вышла, громко хлопнув дверью. Афиша, висевшая рядом с дверью, закачалась. Анхин отпустила его руку. Вот так, значит, он успокаивал отверженную любовницу. «Вы Приму вчера чаем не поили, разве?» — спросила она, как бы невзначай. Господин Потапов недоуменно повернулся к ней. Художница взяла чашку с его стола. Там еще что-то плескалось. Посуду мыть здесь, видимо, не принято вовсе. Впрочем, им это на руку. Доктор Ценкевич заинтересованно повернул в ее сторону голову. «Поил, вероятно. А что?» — ответил господин Потапов. «А то, мил человек, что госпожа Пичугина была отравлена», — сказал господин Громыкин. Сам же дознаватель с удивлением глянул на помощницу. Откуда она узнала про чай? «Вы что, меня подозреваете?» — возмутился балетмейстер, отходя к высокому окну со шторами, похожими на занавес. как будто вышел на заключительный поклон. «А почему бы нам вас не подозревать? Почему?» — спросил дознаватель, округляя глаза пуговки. «Она у вас чай пить изволила. У вас. И шашни с ней водили вы». Господин Громыкин встал, по-хозяйски прошелся по кабинету и, наконец, распорядился. «Обыскать здесь все». Городовые, топтавшиеся в приемной, вошли. Они сначала робко, не привыкли служаки золоченые кабинеты осматривать. Все больше воровские вертепы на Лиговском. Да трущобы перетряхивали. Потом смелее начали обыск. «И что? Скажете, со второй убитой тоже не грешили? Нет? Тоже покровители боялись?» «А почему же тогда стали продвигать?» Засыпал вопросами хозяина кабинета господин Громыкин. «Элечка Черникина подавала надежды!» Кратко и изворотливо ответил господин главный балетмейстер. Господин Самолетов подошел к начальнику и молча преподнес ему несколько писем. Нашел в одном из ящиков стола. Дознаватель вытащил из кармана пенсне, водрузил его на кончик носа, посмотрел записки бегло и, улыбаясь, уставился на господина Потапова. Балетмейстер стоял у окна и нервно закручивал кончик уса. «Что вы на меня так смотрите?» Не выдержал он напряженного молчания. «Смотрю на вас и удивляюсь», — сказал господин Громыкин. «Чему же?» «Прикидываю, как далеко вы зайдете в своей брехне. Мы нашли любовные записки к вам», — сказал сыщик и бросил бумаги на стол. «И писала их явно не супруга, данная вам Богом. Здесь не только от вашей протеже. Тут три разных почерка. И поверьте мне на слово. Сличим и установим, кто сие писал. Сличим и установим». Мариус нисколько не сомневался в этом. Он прошел к столу и сел в кресло, опустив голову так, как будто рассматривал свои колени. «Хорошо, я признаюсь. С Примой тоже вступал, так сказать...» Никак не мог закончить фразу балетмейстер. «Блудил», — подсказал ему дознаватель. «Да», — обреченно согласился Мариус. Балетмейстер поднял голову. «С ней я не хотел, право слово. Но она же чистая бестия. Ненасытная была, как медведь после зимней спячки. Пароходу не давала. Ей-богу, не вру», — выпалил он. Мариус помолчал и продолжил спокойнее. «Хорошо, я спал с ней, да. Но зачем мне ее убивать? Скажите, зачем?» «Как это зачем?» Удивился его вопросу дознаватель и все объяснил легко и просто. «Со старой любовницей ты, мил человек, поругался. Она не хотела уходить по добру, по здорову. И тогда ты решил ее отравить, чтобы на ее место поставить молодую и послушную». Городовые, продолжавшие обыск, оглянулись на хозяина кабинета с осуждением. Один даже укоризненно покачал головой. «Но я же ссорился с ней, как с балериной, а не из-за амурных дел. Просто хотел, чтобы выполняла распоряжение главного балетмейстера. Вот и подселил к ней Элечку Черникину». «Доктор Цинкевич, забирайте чашку, бокал и вон ту сахарницу в буфете тоже возьмите. Не побрезгуйте моим советом. Возьмите, да», — сказал господин Громыкин. «И проверьте сахар, мало ли что». Мариус опередил господина Цинкевича, подлетел к буфету, открыл сахарницу, схватил ложечку и демонстративно начал поглощать сахар. «Я не отравитель! Вот, смотрите!» — прокричал балетмейстер, надсадно хрустя сахаром на зубах. «Вы задержаны, господин Потапов. Ребята городовые, забирайте его в участок». «Задержаны, да», — как маленькому еще раз повторил дознаватель. Федор Осипович Громыкин жил с семьей в добротном двухэтажном доме с небольшой мансардой в респектабельном районе Санкт-Петербурга. Впрочем, особой его заслуги тут не было. Дом этот он, сирота горемычная, получил в приданое за супругу свою. Прямо сказать, красотой обделенную. Да что ему красота-то? С лица воду не пить. Тесть, полковник в отставке, пристроил дочь в надежные руки, да в скорости упокоился с миром. Когда-то дом наполняли звонкие женские голоса. Шутка ли? Пять девиц и матушка под одной крышей уживались. Теперь же почти не бывало склок и скандалов. ибо старшие дочери благополучно вышли замуж. Разъехались кто куда и навещали родителей лишь по большим праздникам. Вот тогда опять становилось шумно. «Федор Осипович, ты часом не ошалел?» Вместо приветствия спросила Александра Николаевна густым басом, едва дознаватель вошел в гостиную. «По что так поздно домой возвращаешься?» Супруга, грузная и грозная, стояла, уперев руки в бока, и демонстративно смотрела на часы с маятником, стоящие в углу. «Прости, великодушно, матушка, дела задержали». «Виновата, как нашкодивший мальчишка», — сказал Федор Осипович. Подошел к супруге и облобызал ее трижды. «Прости». Щеточка усов Александры Николаевны щекотала его губы. Девочки спать не ложились. Все спрашивают, где батюшка, где он, а он и носа не кажет. Продолжала супруга, но голос чуть потеплел. «Вот он я», — сказал Федор Осипович и хлопнул себя по груди. «Папа!» Забежала в гостиную Дуняша и кинулась к отцу на шею. «Папа приехал!» «Явился, не запылился!» — проворчала вошедшая Настя, встала подле матери и посмотрела на отца из-под лобья. На содержании господина Громыкина оставались еще две дочки. Младшая Евдокия, 11 лет от роду, и средняя Анастасия, 20 лет от роду. Как матушка и батюшка не старались, но выдать замуж третью по старшинству дочь не получалось. Мало того, что девица не блистала красотой, так еще и нрава была дурного. В мать уродилась, не иначе. «Голодный поди», — спросила Александра Николаевна одновременно участливо и строго. Как будто в том, что он голоден, тоже была его вина перед ней. Дознаватель молча кивнул. «Настя, распорядись на кухне, чтобы ужин Федору Осиповичу подали», — попросила мать. Господин Громыкин уселся за массивный ореховый стол. Дуняша пристроилась рядом, положив на отца голову. «Что за дела тебя задержали, друг мой?» Все так же строго спросила Александра Николаевна. «С самого утра нет мне никакого житья от начальника, будь он неладен», в сердцах сказал Федор Осипович и расстегнул ворот рубашки. «С самого утра!» «Да что ж ему не имется?» пробасила Александра Николаевна. «Поедом меня ел сегодня, ей-богу, поедом! Кто виноват, где подозреваемый? В императорском театре двойное убийство, а вы замять хотите?» «Ирод!» «Грозился расправой, если не оформлю все честь по чести», — продолжал дознаватель. «Расправой, да-с». Господин Громыкин искоса поглядывал на супругу, пытаясь определить, насколько она прониклась его горестями. «Сам государь-император интересовался. Ждет от меня дело раскрытого. Во как!» Значительно произнес он и снова застегнул ворот. «Ну так найди им супостата, Федор Осипович. Родной мой, найди!» Потребовала Александра Николаевна. «А как найдешь, так сразу и чин генеральский получишь». Дознаватель поперхнулся, закашлялся и покраснел. «Бог с тобой! Какой из меня генерал? Я ведь не дворянин!» Произнес он, сглотнув. «Папа, из тебя бы получился самый лучший генерал на свете!» Сказала Дуняша. «Честно-честно!» Господин Громыкин улыбнулся, погладил младшую дочь по голове и вздохнул. «Одна радость на свете — Дуняша!» «Федор Осипович, не боги горшки обжигают. Служи, выслуживайся, кланяйся кому следует, и будет тебе генеральский чин. А там, глядишь, и почет, и уважение, и жалование достойное. Вот тогда мы Настю замуж и выдадим. С хорошим приданым и ее возьмут в жены. Служи!» — потребовала супруга. «Да что мне остается, душа моя? Служу!» — ответил Федор Осипович. «Нашли мы супостата, нашли. Это главный балетмейстер убил прима-балерину. Отравил, то бишь». «Да неужто?» — пробасила Александра Николаевна. «Он самый. Даже не спорь. Сама посуди. Две любовницы, жена, дети малые. Как тут с ума не сойти, да и убивать начать? Он это, ей-богу, он!» После службы господин Самолетов вызвался проводить Анхин. Она не возражала. Они решились прогуляться. Анхин любила это время года в родном городе. Петербург весной был особенно хорош. Природа просыпалась от зимней спячки. Речки и каналы вскрылись. Тут и там плавала ледяная крошка и крупные осколки льда. Воробьи радостно прыгали по гранитным набережным, освобожденным от снега. Анхин улыбнулась этой милой картине и прищурилась заходящему за купол собора солнцу. Господин Самолетов стоял рядом с Анхин и тоже смотрел на заходящее солнце. «Я тебе ничего не скажу. И тебя не встревожу ничуть. И о том, что я молча твержу, не решусь ни за что намекнуть. Целый день спят ночные цветы. Но лишь солнце за рощу зайдет, раскрываются тихо листы. И я слышу, как сердце цветет. И в больную усталую грудь веет влагой ночной, я дрожу. Я тебя не встревожу ничуть. Я тебе ничего не скажу». Анхин посмотрела на молодого человека. Щеки Ивана Филаретовича покрылись румянцем. Каштановые волосы слегка растрепались. «Кто написал сей дивный стих?» — спросила барышня. «Афанасий Фет. Но я могу подписаться под каждым его словом». «Ах, впрочем, нет. Скажу. Все скажу. Я вас люблю», — промолвил господин Самолетов с жаром. Грустные библейские глаза его озарились надеждой. «Анна Николаевна, вы выйдете за меня замуж?» «Иван Филаретович, вы опять? Ведь договаривались мы уже об этом. Просто коллеги, просто друзья. А вы замуж. Когда вы уже угомонитесь?» «Отчего вы не хотите стать моей женой? Не понимаю», — спросил господин Самолетов и обиженно сложил пухлые губы трубочкой. «Да все от того же. Забыли? Клеймо позорное на нас с сестрой лежит. Неужели сие не останавливает вас?» — спросила Анхин. «Нисколько. Это вас тормозит почему-то». «И что скажут ваши родные, когда узнают, что мой папенька помогал убивать царя?» — спросила Анхин. «Господи, Анна Николаевна, и сестра, и мама о вас уже наслышаны. Что им за дело до позора вашего папеньки?» «А мне есть дело», — упрямо сказала барышня и подняла вверх подбородок. «Пожалуй, я помогу вам, Анна Николаевна. Помогу. Вот увидите», — сказал господин Самолетов, решительно взял Анхин за руку и повел дальше вдоль набережной. «Это как же вы мне поможете, интересуюсь?» — не выдержала Анхин. «Да очень просто. Я сниму с вас груз ответственности за деяния вашего отца. Вытру воображаемое позорное пятно напрочь. Подчистую. С корнем выдеру, если понадобится. Вы для начала со своей семьи позор снимите. А потом уж принимайтесь за мою», — сказала Анхин и выдернула руку. Она ушла вперед. Господин Самолетов остался стоять на месте, бледный как мертвец. «Если вы про то, что мой отец разорился и пустил себе пулю в лоб, то я не переживаю и считаю этот эпизод из его книги жизни», — сказал господин Самолетов, догоняя строптивую барышню. «Меня он ни в коей мере не характеризует. За 26 лет честь свою я не испачкал. Нет человека на всем белом свете, что мне указать может на мой стыдный поступок. Нет такого». Господин Самолетов остановился и остановил Анхин, придержав ее за локоток. «Вы верите мне?» «Да разве можно в этом бренном мире верить? Каин Авеля убил, а вы говорите», — сказала Анхин, рассмеявшись, и пара двинулась дальше. «Добрый вечер, молодые люди», — сказала госпожа Веслоушкина, как только они остановились у арки трехэтажного дома на Гороховой улице. Как будто специально поджидала их. Домовладелица в чипце и шубке ротонде на соболином меху прогуливала белого пуделька. Тот заливисто приветствовал знакомую ему Анхин и малознакомого мужчину. Он был рад всем. «Серафима Савельевна, вы прекрасно выглядите сегодня, впрочем, как всегда», — сказал господин Самолетов и поцеловал старушке руку. Дама зарделась. «Ой, не шутите так, юноша, а то ведь я могу принять шутку за правду», — заулыбалась госпожа Веслоушкина. «Побойтесь Бога, какие шутки!» — делано удивился он. «Смотрите, Анна Николаевна, будете привередничать, уведу я у вас кавалера», — захихикала домовладелица, будто сухие сучья в лесу затрещали под ногами. «Иван Филаретович, а вы не теряйтесь. Невеста-то у нас с приданым. Один дом чего стоит. До свидания. Всего хорошего». Анхен развернулась и ушла, оставив делопроизводителя наедине с госпожой Веслоушкиной. Пусть отдувается. «Умеешь делать комплименты, умей бабушек любить», — пела она, поднимаясь по широкой основательной лестнице с коваными перилами на свой этаж. Дверь открыла недовольная Акулина. Впрочем, она всегда была в дурном настроении. Анхен не особо обращала на это внимание. Однако звуки, доносившиеся из гостиной, ее обескуражили. Мари музицировала, и это был пасторальный Бетховен. «Ты не устаешь меня удивлять, Мари?» Вместо приветствия сказала Анхен. «Бетховен? Ты не уважала его никогда?» «Не отдавала дань его таланту?» «Здравствуй, моя хорошая». Это было уже обращено не к сестре, а к любимице, черноухой крольчихе Джоконде, прискакавшей из-под стола, где она пряталась от заунывной мелодии. «Совсем тебя она не любит, обижает девочку мою, мучает ее в особо жестокой форме. Играет на фортепиано тоскливые этюды. Ну ничего, мы будем прогонять сейчас печаль и грусть, и все такое». Барышня схватила крольчиху на руки и закружила с ней по комнате. «А что мне играть? Не господина же Чайковского?» — бесцветно ответила Мари. Впрочем, она прервала музицирование и обернулась к сестре. «А почему нет?» — удивилась Анхен. «Нет», — замотала головой Мари. «Теперь Петр Ильич у меня будет ассоциироваться с кровью на балетной пачке. Только начинаю вспоминать вчерашний вечер, и сразу дурнота подступает к горлу. И еще эта музыка на фоне убийства. Нет-нет, господин Чайковский у меня теперь запятнан кровью». «Вот видишь, милая Джоконда, как можно в опалу попасть», — пропела Анхен на манер оперы, обращаясь к крольчихе. Дурашливое пение прервал дверной звонок. «Кто это так поздно?» — испуганно спросила Мари. «Хорошие вести ночью не приходят в гости». «Принесла кого-то нелегкая», — проворчала Акулина, шаркая домашними туфлями по вытертому паркету в сторону прихожей. «И ходють, и ходють. Житья нет никакого. Спать пора, они все ходють». Старая нянька открыла входную дверь и спустя пару минут привела в гостиную светловолосую барышню с покрасневшими, большими, как чайные блюдца, глазами. «Это к вам, барышни, вот», — сказала Акулина. «А к кому же еще могли прийти гости? Ну, не к ней же. Право слово, смешно. Ох уж эта Акулина». «Ариадночка, милая, какими судьбами?» Первая опомнилась Мари и бросилась гости на шею. «Сто лет тебя не видели. И вот такая встреча», — удивилась Анхен и добавила, взглянув на массивные напольные часы. «В такое время». Ариадна когда-то училась вместе с сестрами-близнецами в Смольном институте благородных девиц. А потом, как это часто водится, их пути разошлись, и они потеряли друг друга из вида. «Мне нужна ваша помощь», — сказала Ариадна и зарыдала на плече у Мари. «Помогите». Анхен не растерялась, оторвала рыдающую от Мари и усадила ее на стул у прямоугольного стола, освещенного голубой керосиновой лампой. «Акулина, чаю! Немедля!» — крикнула Анхен, онемевшая от увиденной сцены служанке. «Чаю?» — переспросила Акулина. «Человеку плохо, не видишь, что ли?» — укорила ее Анхен. Она налила воды из графина в стакан и насильно принялась поить бывшую однокурсницу. Та пила, захлебываясь водой и слезами. «Теперь рассказывай, в час столь поздний какое горе к нам привело тебя?» — потребовала Анхен, как только Ариадна успокоилась и задышала ровно. «Мой муж...» — начала она, всхлипывая. «Он арестован». «Как? За что?» — спросила Мари. «Ты замужем?» — удивилась Анхен. «Ах, впрочем, что за глупые вопросы? Все их однокурсницы повыскакивали замуж давным-давно. Только они с сестрой все маялись в девичестве». «Он очень хороший человек, он не виноват», — обеим ответила Ариадна. Слезы у нее вмиг высохли, и она смотрела на сестер огромными глазами-блюдцами. Так, будто именно от них зависела судьба ее и неизвестного им мужчины. арестованного совершенно случайно. «Ну почему ты к нам пришла? Тебе не в силах мы помочь», — заявила Анхен, не выслушав. «Ты ведь в полиции служишь, Анхен, я знаю, мне сказали», — ответила Ариадна, будто бы обвиняя ее в чем-то. «Я художником там служу, подозреваемых портреты я рисую», — пояснила Анхен. «Но в полиции же!» — не унималась Ариадна. «А за что его арестовали?» — спросила Мари. «Обвиняют в убийстве балерины, но сие неправда». «Твой муж Мариус Потапов?» — догадалась Анхен. «Раз обвиняют, стало быть, рыльца-то в пушку», — бросила старая нянька мимоходом. Акулина принесла дымящийся самовар и поставила его на буфет. Барышни замолчали и обернулись к ней. «Чего?» — спросила Акулина, нахмурившись. «Правда, глаза колет?» «Иди спать, нянюшка, мы сами тут», — сгладила неловкость Мари. Она подошла к буфету и налила кипятка в заварочный чайник тонкого китайского фарфора. Остатки былой роскошной жизни. Акулина развернулась и ушла, переваливаясь с ноги на ногу. «Ариадночка, неужели у тебя не осталось связей? Помнится мне, твоя семья имела вес в обществе. А муж, он из балетных, да?» Деликатно спросила Мари подругу, расставляя чашки, блюдца и чайные ложечки на три персоны. «Семья, скажешь тоже. Все были против моего счастья. Все отвернулись от меня. Какая тут помощь?» Упрекнула подругу Ариадна. «Ах да, артист дворянской дочки не чета. Знакомая песня», — поддакнула Анхен. Мари, уже открывшая дверцу буфета, потянулась к вазочке с печеньем, да так и не взяла ее. Повернулась к Анхен. «Ты так говоришь, как будто сама пострадала от подобной несправедливости. Что-то я не видела ни одного балетного подле тебя. Да и не противился никто твоим кавалерам никогда. Сама от всех отмахиваешься», — резанула правду матку вместо Акулины смиренная ее сестра. «А что, мне посочувствовать ей невозможно, что ли?» Защищалась до последнего Анхен. «Не ссорьтесь, девочки!» Примирительно сказала Ариадна. «Сие все правда. Мариус хоть и талантлив до безумия, но не из нашего круга. Тем более из-за меня он оставил детей и первую супругу, с которой 15 лет прожил. Нас не принимают в свете». «Бедная девочка», сказала Мари, подошла и обняла ночную гостью. Ариадна обняла в ответ и благодарно уткнулась ей в живот. «Ну ничего, не волнуйся, Анхен обязательно тебе поможет», — сказала Мари, приглаживая светлые, слегка растрепавшиеся волосы Ариадны, и даже не взглянула на сестру вопросительно. «Поможет, и все тут». «Как?» — и возмущенно, и растерянно спросила Анхен. «Как-нибудь», — решительно ответила Мари. Когда Ариадна уехала, Анхен накинулась на сестру. «Зачем ты ей пообещала помощь? Как я ей помогу? Вот как?» «Сядь, послушай меня, что я вспомнила. Мне рассказывали девочки из нашего курса. Ариадна родила мужу троих детей, но поговаривают, что Горбатова могила исправит. Этот Дон Жуан изменяет и молодой жене тоже. Только Ариадна до сих пор влюблена в него, как кошка. Она ничего не видит и видеть не хочет». Мари замолчала и в задумчивости доела все печенье из вазочки. «Но она одинока, и некому ей помочь. Она такая же, как мы, понимаешь?» — спросила Мари. «Ладно, попробую я», — нехотя согласилась Анхен, прокручивая в мыслях все эти любовные сценки из воспоминаний Мариуса Потапова. И ей стало жаль Ариадну. «Как она вообще живет с таким-то муженьком?» Анхен задумалась. Тем более, что Ариадночка, скорее всего, права. Ведь наш великий бабник Мариус убийцей быть не может. «С чего ты так решила?» — спросила Мари. «Ну, посуди сама. Госпожа Пичугина чаевничала у Мариуса в кабинете. Но чай был вряд ли им отравлен. Иначе он себя бы так не вел», — сказала Анхен, не вдаваясь в подробности, что она видела в его воспоминании встречу с примой. Она предпочитала не рассказывать людям о своих способностях, даже сестре. Меньше знает, крепче спит. Так маменька учила, сама обладавшая сим даром. А уж маменьку наставляла ее бабушка, тоже не из простых смертных. В общем, в их семье испокон веков велась такая преемственная связь, похожая на конную эстафету. От одной девочки к другой. Скорее всего, яд нашли мы у Черникины в гримерке. Это нам подтвердит потом наш доктор Цинкевич. Другой вопрос. Как она смогла сию отраву подсыпать Приме? Нет-нет, даже и не спорь. Убийца кто-то третий. Мария не собиралась спорить. Она вздохнула, глядя на пустую посуду. Все сладости она уже доела.